Часть третья. Глава первая. Ниже четвертой степени родства не считается. Так как Мирабо не жил еще устроенным домом, то и не держал своего экипажа. Слуга его пошел за наемной каретой. В ту эпоху поездка в Аржантейль, куда в настоящее время ездят за 11 минут, а через 10 лет, быть может, будут ездить за 11 секунд, в ту эпоху поездка в Аржантейль была путешествием. Отчего Мирабо избрал Аржантейль? От того, что с этим маленьким городком, как он рассказывал доктору, связывались его воспоминания. Человек чувствует такую потребность удваивать краткий период своего существования, что сколько может держится за прошлое, чтобы не так быстро быть увлекаемым настоящим. В Аржантейле умер его отец, маркиз де Мирабо, 11 июля 1789 года, как и должен был умереть истинный дворянин, чтобы не присутствовать при взятии Бастилии. У Аржантейльского моста Мирабо велел остановиться. «Мы уже приехали?» — спросил доктор. «И да, и нет», — отвечал Мирабо. «Мы еще не доехали до замка Дюмаре, он находится в четверти мили от Аржантейля. Но я позабыл сообщить вам, дорогой доктор, что мы делаем не простую поездку, а едем на поклонение святым местам с остановкой в трех пунктах». «На поклонение святым местам?» — сказал Жильбер изумленно. «А к какому святому?» «Святому Рикити, дорогой доктор. Вы этого святого не знаете. Он народом причтен к лику святых. Поистине, я очень сомневаюсь, чтобы Господь Бог утвердил это избрание. Но тем не менее верно, что маркиз де Мирабо, друг человечества, умер как мученик, с горя, от безмерно развратной жизни своего недостойного сына, Онре Габриэля Рикити, графа де Мирабо». «Ах, и точно», — отвечал доктор, — «ваш отец умер в Аржантейле. Извините, любезный граф, что я забыл об этом, но выслушайте мое извинение. Не успел я прибыть из Америки в первых числах июня, как был арестован на пути из Гавра в Париж и заключен в Бастилию, в то время как отец ваш скончался. Из Бастилии я освободился 14 июня вместе с 7 другими пленниками, в ней заточенными. И как невелико было это событие, но в частности оно совсем затерялось и прошло незамеченным. А где же был дом вашего отца?» В ту минуту, как Жильбер задал этот вопрос, Мирабо велел остановиться перед решеткой одного дома, стоявшего на берегу реки, от которой отделялся лужайкой и рядом деревьев. Увидев человека, остановившегося перед решеткой, огромная собака пиренейской породы с ворчанием бросилась к ней, просунула морду, намереваясь укусить Мирабо или хотя бы порвать его платье. «Черт возьми!» — сказал Мирабо, отступая от белых, угрожающих зубов собаки. «Здесь ничего не изменилось, и меня принимают так же, как принимали и при жизни отца». Между тем из дома вышел молодой человек, унял собаку, позвав ее к себе, и подошел к двум посетителям. «Извините, господа, в приеме, оказанном вам собакой, хозяева в этом не участвуют. Путешественники часто останавливаются перед этим домом, в котором жил маркиз де Мирабо. Бедный Картуш не может понять, какой исторический интерес связан с жилищем его смиренных обладателей, и вечно ворчит». Молодой человек сделал угрожающий жест, и собака рыча ушла в свою конуру, сквозь отверстие которой выставила передние лапы, а на них протянула морду с острыми зубами, кровавым языком и пламенными глазами. Мирабо и Жильбер обменялись взглядами. «Господа», — продолжал молодой человек, — «перед вами хозяин дома, готовый принять вас у себя, если ваше любопытство не ограничивается одним наружным осмотром». Жильбер толкнул Мирабо локтем в знак того, что он охотно бы осмотрел внутренность дома. Мирабо его понял. Сверх того, желание Жильбера совпадало с его собственным желанием. «Вы прочли в глубине нашей мысли», — сказал Мирабо, обращаясь к молодому человеку. «Мы знаем, что в этом доме жил друг человечества и захотели его осмотреть». «Любопытство ваше удвоится, господа», — отвечал молодой человек, — «когда вы узнаете, что во время пребывания здесь Мирабо отца два или три раза дом этот почтил посещением знаменитый сын, который, если верить рассказам, не всегда был принят так, как того заслуживал, и как бы мы его приняли, если бы ему пришло желание, как вам, господа, навестить этот дом». И, поклонившись, молодой человек отворил дверь посетителям, запер решетку и повел их в дом. Но Картуш, по-видимому, был не расположен допускать посетителей насладиться гостеприимным предложением хозяина дома. Он снова с ужасным лаем выскочил из конуры. Молодой человек кинулся между собакой и тем из гостей своих, на которого собака казалась более озлобленной. Но Мирабо отстранил рукой молодого человека, говоря: «Собаки и люди сильно на меня лаяли. Люди даже кусали меня иногда, но собаки никогда. Говорят, что взгляд человека имеет сильное влияние даже на животных. Позвольте мне сделать опыт». «Предупреждаю вас, — сказал молодой человек, — что картуш ужасно зол». «Это ничего, оставьте его, — отвечал Мирабо. Я каждый день имею дело с животными, которые гораздо злее картуша. И еще сегодня на меня нападала целая стая». «Да, но с этой стаей вы могли говорить, и никто не отрицает могущество вашей речи», — сказал Жильбер. «А я думал, доктор, что вы адепт магнетизма». «Конечно. Что же из этого следует?» «В таком случае вы должны признавать силу взгляда. Дайте мне помагнетизировать картуша». Мирабо говорил тем смелым языком, который так хорошо понимается высшими натурами. «Попробуйте», — сказал Жильбер. «О», — повторил молодой человек, — «не подвергайте себе опасности». «Пожалуйста, позвольте», — возразил Мирабо. Молодой человек поклонился в знак согласия и отошел в сторону. Жильбер последовал его примеру, как это делают секунданты во время дуэли. Молодой человек поднялся на две или на три ступени лестницы с намерением остановить картуша, если взгляд или слова не будут на него действовать. Собака повернула голову направо, потом налево, как бы желая хорошенько рассмотреть, насколько беспомощен тот, кому она чувствовала непримиримую ненависть. Убедившись, что он совершенно один и безоружен, она медленно выползла из своей конуры, напоминая движениями змею, и вдруг одним прыжком перескочила треть пространства, отделявшего ее от противника. Мирабо скрестил руки и устремил глаза на собаку с той твердостью, которая делала из него на трибуне Юпитера-громовержца, бросающего молнии, уставился прямо в глаза собаке. В то же время все электричество, содержащееся в этом могущественном теле, поднялось в голову. Волосы его стали как львиная грива, и если бы не дневной свет, то было бы видно, как из волос его сыплются искры. Собака неожиданно остановилась и стала смотреть на него. Мирабо взял горсть песка и бросил его в морду собаке. Собака зарычала, сделала прыжок и приблизилась к своему противнику еще на три или на четыре шага. Тогда Мирабо сам пошел ей навстречу. Животное в продолжении нескольких мгновений оставалось неподвижно, как каменное изваяние. Потом, встревоженное приближением Мирабо, казалось колебавшимся между страхом и гневом, наконец, присев на задние лапы, угрожало зубами и глазами. Мирабо поднял руку с тем повелительным жестом, который ему так часто удавался с трибуны, когда случалось бросать слова, наполненные сарказмами, оскорблениями или иронией врагов своих. Побежденная собака, дрожа всеми членами, отступила, оглянулась назад, не заперта ли ее конура, и, обернувшись, со всех ног бросилась в нее. Мирабо гордо и весело поднял голову, как победитель на истмийских играх, и сказал: «Ах, доктор, отец Мирабо был прав, говоря, что собаки близки к человечеству. Вы видели эту собаку дерзкой, злой, и увидите подлизывающийся, как человек». Сказав это, он опустил руку вдоль тела и повелительным тоном крикнул: «Сюда, картуш, сюда!» Собака колебалась, но при жесте, выразившем нетерпение, высунула голову из конуры и, снова устремив глаза свои на глаза Мирабо, проползла пространство, отделявшее ее от ее победителя, улеглась в его ногах, медленно, робко приподняла голову и, тяжело дыша, кончиком языка лизнула его пальцы. «Хорошо», — сказал Мирабо, — «ступай на место». По сделанному им жесту собака пошла и легла на свое место. Тогда, обратившись к Жильберу, между тем, как молодой человек стоял на лестнице, дрожа от страха, Мирабо сказал: «Знаете ли, любезный доктор, что я думал в ту минуту, как делал эту глупость, которой вы были свидетелем?» «Не знаю, скажите», — отвечал Жильбер. «Полагаю, что вы хотели только показать вашу смелость, не правда ли?» «Я думал о знаменитой ночи с 5 на 6 октября». «Доктор, доктор, я бы отдал половину моей жизни за то, чтобы король Людовик XVI видел, как бросившаяся на меня собака ушла в конуру и потом подошла и лизала мне руку». Потом, обращаясь к молодому человеку, он добавил: «Не правда ли вы извините меня за то, что я унизил вашего картуша? Теперь пойдемте осматривать дом друга человечества. Вы обещали нам показать его». Молодой человек посторонился, чтобы пропустить Мирабо, по-видимому, не нуждавшегося в провожатом. Не останавливаясь на нижнем этаже, он направился по лестнице с железными перилами артистической работы. «Сюда, доктор, сюда!» — говорил он. Действительно, Мирабо со свойственным ему увлечением и привычкой повелевать из зрителя сделался актером, из простого посетителя — хозяином дома. Жильбер следовал за ним. Молодой человек позвал своего отца, человека от 50 до 55 лет, и двух сестер от 15 до 18 лет, чтобы показать им, какого странного посетителя он принимает. Между тем, как он рассказывал о покорении Картуша, Мирабо показывал Жильберу рабочий кабинет своего отца, его спальную, гостиную. А так как каждая комната возбуждала в нем воспоминания, Мирабо рассказывал анекдот за анекдотом с врожденной ему прелестью и увлекательностью. Хозяин дома и его семейство, широко раскрыв глаза и навострив уши, слушали, как этот Чичероне рассказывал историю своего собственного дома. Когда осмотрели комнаты верхнего этажа, на Аржантейльской церкви пробило 7 часов. Мирабо из опасения потерять слишком много времени торопил Жильбера спуститься вниз и, подавая ему пример, быстро перешагнул первые 4 ступени. Тогда хозяин дома, обращаясь к Мирабо, сказал: «Вам известно столько эпизодов из жизни маркиза де Мирабо и его знаменитого сына, что, мне кажется, вы могли бы рассказать историю этих первых 4 ступенек лестницы. Это интересно не меньше всего того, что вы уже рассказали». Мирабо остановился, улыбаясь, и сказал: «Ваша правда, но я хотел умолчать об этом». «Отчего, граф?» — спросил доктор. «А вот судите сами. Мирабо, освободившись из Винсентской башни, где просидел 18 месяцев, явился к отцу с требованием выделить часть имущества. По двум причинам был он дурно принят отцом. Во-первых, потому что он покинул Винсентскую башню против желания маркиза. Во-вторых, потому что пришел в родительский дом с требованием денег. Маркиз, занятый в то время проведением в исполнении какой-то филантропической задачи, увидев своего сына, встал и при первом намеке на деньги схватил свою трость и бросился на него. Граф, хотя и знал отца своего, но надеялся, что 37-летний возраст спасет его от угрозы расправы. Но, почувствовав удары, сыпавшиеся ему на плечи, граф понял, что он заблуждался». «Как? Удары тростью?» — вскричал Жильбер. «Да, настоящие здоровые удары тростью. Не те, которыми угощают друг друга актеры в пьесах Мольера, но действительные удары тростью, которыми можно пробить голову или переломить руку». «Что же сделал граф де Мирабо?» — спросил Жильбер. «Черт возьми, он поступил так, как поступил Гораций в первой битве. Обратился в бегство. К несчастью, у него не было щита, как у Горация, и вместо того, чтобы бросить щит, как это сделал певец Лидии, он прикрылся бы им от ударов. Но так как у него не было щита, то он перепрыгнул через первые ступеньки этой лестницы, как это сделал только что я, только немного живее, и, остановившись, обернулся, в свою очередь поднял свою трость и обратился к отцу со следующими словами: «Остановитесь, милостивый государь! Ниже 4-й ступени родство не считается!» Этот не особенно блестящий каламбур остановил добряка лучше самых убедительных доводов. «Ах!» — отвечал он. «Как жаль, что умер мэр! Я бы ему сообщил это непременно!» «Мирабо», — продолжал рассказчик, — «был слишком хороший стратег, чтобы не воспользоваться удобным случаем к отступлению. Он спустился с последних ступеней лестницы почти так же живо, как и с первых, и к своему великому прискорбию не возвращался более в этот дом. Не правда ли, доктор, что этот граф де Мирабо большой негодяй?» «О, сударь!» — возразил молодой человек, приблизившись к Мирабо с приподнятыми руками, как бы и спрашивая прощения у своего гостя в том, что был противоположного с ним мнения. «Скажите лучше, великий человек?» Мирабо посмотрел в лицо молодому человеку и сказал: «Ага, стало быть, есть еще люди, которые такого мнения о Мирабо». «Конечно», — отвечал молодой человек, — «и признаюсь, что я из первых». «О!» — смеясь, возразил Мирабо. «Здесь в доме этого говорить не следует, молодой человек, иначе стены обрушатся на вас». Потом, почтительно поклонившись старику и любезно девушкам, он прошел через сад, посылая рукой дружеский привет Картушу, ответившему рычанием, в котором сказалась смесь злобы и покорности. Жильбер последовал за Мирабо, приказавшим кучеру ехать в город и остановиться у церкви. Отъехав весьма небольшое расстояние, он остановил кучера и, передавая свою карточку слуге, сказал: «Тайш, передай эту карточку молодому человеку, не согласившемуся со мною в мнении о Мирабо». Потом добавил со вздохом: «Ах, доктор, вот один из тех, который еще не читал о великой измене Мирабо». Тайш возвратился. За ним следовал молодой человек. «Ах, граф!» — сказал он, обращаясь к Мирабо тоном глубокого почтения, в неподдельности которого нельзя было ошибиться. «Не откажите мне в том, в чем не отказали Картушу, в чести поцеловать вашу руку!» Мирабо раскрыл свои объятия и прижал юношу к своей мощной груди. «Граф!» — сказал юноша. «Имя мое Морне. Если когда-нибудь вам нужен будет человек, готовый пожертвовать для вас жизнью, вспомните обо мне». На глазах Мирабо навернулись крупные слезы. «Доктор», — сказал он, — «вот люди, которые нас заменят. Честное слово, я думаю, что они лучше нас».